И у всех этих стен была каждая история, написанная на этой конкретной стене. В таком случае, что за история, которая должна быть написана на четвертой стене? Четвертая стена сказала мне это раньше, что я был последним этой заключительной стены. Финал всех этих историй. В последний раз я взглянул на своих компаньонов, прежде чем высказался. Я пытался подтвердить, делали ли мы неправильный выбор или нет. Я не мог сказать, не было безошибочного способа узнать правду. Тем не менее, делай то, что считаешь лучшим. Докчаси, а Джосси, мы умрем вместе, когда придет время. Понял, вместо позорного выживания я предпочитаю праведный конец. Их голоса придали мне смелости. История, кипящая в глубине моего тела, позволила моему истинному голосу выйти наружу. Мы не будем садиться в ковчег. Мне казалось, что я почти вижу полную остановку истории, которую я обдумывал дольше всего. Великие Токтхби смотрели на меня с застывшими выражениями лиц. Каждое созвездие в пределах этой мировой линии смотрело только на меня. Когда я чувствовал каждый из этих взглядов, это неописуемое чувство свободы охватило и меня. Книга, и в этот момент Ким Докча понял, какой была история, еще не написанная в путях выживания. Я прочитал каждый ход регрессии, созданный в путях выживания. Я все еще помнил их все. Однако была одна часть, которую даже я не смог прочитать. Эпилог. С нулевого поворота на 1863. Все истории, которые я читал, теперь собирались в одном месте. Истории из туманностей, струящихся в небесах, были интегрированы в эту мировую линию. Я чувствовал, как созвездия на расстоянии делают свои ходы открыто и за кулисами. К нам что-то приближалось. Ты понимаешь глупость того, что ты только что сказал? Великие Токтхби спрашивали меня. Некоторые носили выражения, намекающие на то, что они уже ожидали такого результата, а некоторые выглядели довольно взволнованными. На самом деле, ни то, ни другое не имело значения для них. В конце концов, все было просто историей для этих существ. В конце концов, для них все было волей звездного потока. Звездный поток предлагает название для вашей последней гигантской истории. Теперь вы можете выбирать между двумя предлагаемыми заключениями. Анонсмент, информационное сообщение плюс один. Бродяга разрушенной мировой линии 2. Правитель отчаявшегося звездного света. Плюс имена последней гигантской истории, которую мы завершили, всплыли. Я смотрел на выбор заключений, данный мне. Они оба звучали довольно грандиозно, и они оба не могут вместить нашу историю полностью. Я не буду принимать названия историй, которые вы предложили. Созвездие «Демонический король спасения» отвергло все варианты, предложенные звездным потоком. Су-чу-чу-чу-чут. Я не буду завершать заключение, о котором вы говорите. Глава 92.2. Последний сценарий, часть 5. Я медленно снял несокрушимую веру со своей талии. Скорее всего, этот момент во времени был высечен в камне, как только я впервые схватил этот меч. Каждая история о туманности компания Ким Докчи начинает свое повествование. Ючин Хёк снял с себя черный демонический меч, а Хан Суюн сняла повязки с левой руки. Чон Хиван подняла ее меч судьи, после чего Ли Чихи схватил меч драконов-близнецов обеими руками. Юсан расстелила свой лотосовый пьедестал, и химерический дракон Син Юсан начал реветь. Гон Пхильту установил вооруженную крепость быстрее, чем кто-либо, и я заметил Чан Хайон, стоящую на самой вершине этой крепости, когда она выпустила статус трансцендента. И, наконец, Ли Хёнсон вышел вперед, как будто, чтобы защитить всех. Они говорили через свои действия. Вот почему я тоже мог рассказать свою историю. Я не позволю никому из вас отказаться от этой мировой линии. Правильно засвидетельствуйте конец истории, которую вы создали. Засвидетельствуйте это своими глазами, какой конец ждет мир вашего творения. Статус истории, взрывающийся из всего моего тела, путешествовал по несокрушимой вере и распространялся вперед. Прекрати это. Пораженные великие Токтхби тоже сделали ход и выдержали мой статус. Я без колебаний выстрелил второй, затем третьей ударной волной истории. Звездный поток отвечает на действия вашей группы. Бюро активирует вероятность. Несмотря на то, что вокруг меня затянулась порочная буря искр, я не отступил. Все истории, которые мы создали вместе, ревели под этой болью, подобной тому, как наши тела воплощения разрывались на части. Гигантская история «Весна мира демонов» начинает свое повествование. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, начинает свое повествование.